Увидев возле одного из храмов на Соборной площади изрядную толпу, девушка тут же пробилась поближе к рассказчикам, которыми оказались два молодых воина приятной наружности. Они говорили, перебивая друг друга и ухорски поглядывая по сторонам. В толпе было немало слушателей женского пола. Парни сражались в сторожевом полку и уверяли, что именно их полк решил исход битвы. Когда в рассказе промелькнуло имя князя Раздольского, командовавшего конной ратью, Лиза начала слушать более внимательно. Воины говорили, что князь бился отчаянно, бросался в самую гущу боя, словно искал себе погибели, но даже не был ранен. Взял в плен нескольких воевод, а особенно усердно охотился за одним из них именем Ян Кунцевич. «Ну?» А начальника литовского войска, гетмана Константина Острожского, Юрий Кошкин привез в Москву в оковах, и великий князь приказал отправить знатного пленника в Вологду. Впрочем, поговаривали, что такого славного воеводу Иван Васильевич долго в плену не продержит, а переманит к себе на службу. Лиза, еще немного послушав, пошла прочь от церкви. На пути ей попадались молодые ратники, которые, опьянев от победы и выпитого по этому случаю вина, вели себя развязно. Лиза, обычно бойкая в ответах, сейчас угрюмо молчала и не отзывалась на заигрывание мужчин. Ей почему-то было грустно в этот радостный для всех московитов день. То ли вспомнила она Любашу, то ли задумалась о своей собственной судьбе. Родители снова намеревались свести ее с Игнатием, и он, похоже, был не прочь возобновить сватовство, да только Лизе этого совсем не хотелось. Девушке становилось тоскливо от мысли, что придется вернуться к бывшему жениху. Не по душе ей был рыхлый и маломужественный стольник, особенно когда сравнивала его с бравыми воинами. На перекрестке двух улиц впереди Лизы внезапно появилась монахиня и быстро пошла вперед, мелькая среди прохожих складками черного одеяния. Лиза рассеянно глядела ей в спину и думала о том, что монашеская доля, пожалуй, не хуже, чем семейная жизнь с немилым человеком. Вдруг двое подвыпивших ратников зацепили монахиню, и она, отмахиваясь от них, на мгновение оглянулась. Лиза вздрогнула и отпрянула к стене, прикрыв лицо рукавом. Она готова была поклясться, что монахиня никто иная, как Ульяна Галтеева. Лиза знала, что Ульяна живет в дальнем загородном монастыре, и в Москву ей дорога закрыта. Интересно, за какой надобностью она здесь появилась? Может, услышала, что князь Раздольский вернулся в Москву, да еще и прославился в сражении? Теперь эта распутная монахиня приложит все старания, чтобы Максим забыл о погибшей жене. А ведь Любаша-то погибла не без участия Ульяниного брата. Лиза стала потихоньку следовать за Ульяной, желая убедиться, что она и в самом деле пробирается к дому Раздольского. Но через несколько шагов поняла, что ошиблась в своих предположениях. Ульяна свернула совсем в другую сторону. Лиза, однако, продолжала неотступно за ней следить. Народу на улицах в этот шумный день толкалось много, и Ульяна не заметила слежки. К тому же вряд ли она хорошо знала в лицо купеческую дочь, на которую раньше, будучи видной боярышней, не обращала внимания. Скоро Лиза была неприятно удивлена. Ульяна остановилась у дома Игнатия Засекина. Взявшись за железное кольцо на калитке, необычная монахиня несколько раз постучала и тут же воровато огляделась по сторонам. Но Лиза успела спрятаться за ближайшее дерево. На стук вышел слуга, спросил, чего надо, сестрица, и Ульяна быстро ответила: «Я к твоему хозяину, у меня для него важная новость». «Боярина нет дома», — был ответ. «Ничего, я подожду», — сказала Ульяна и скользнула во двор. Привратник пропустил ее без возражений. Очевидно, она была ему знакома, или хозяин предупредил его о возможном появлении монахини. Лиза давно уже питала недоверие к бывшему жениху, и дело было не столько в женской обиде, сколько в сомнениях иного рода. Девушка рассуждала так: если человек умел столь ловко притворяться и всех водить за нос в делах любовных —